Не скучай, не плачь, жена, штурмовать налет на море посылает нас вода. Штурмовать налет на море посылает нас вода. Курс на берег не видит. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим», и мы, ее ведущие, Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы поговорим о надежде. Конечно, искушенный слушатель может сказать, ну, что тут говорить, всяк знает, что такое надежда. Ну, конечно, мы знаем, да, надежда – это состояние души, ожидание в жизни каких-то приятных вещей, каких-то приятных сюрпризов. Надежда, она может быть и той соломинкой, которая позволяет найти нам выход даже из самых сложных ситуаций. Надежда – это и добродетель, которая тесно связана с понятием веры. Надежда – это и самый оптимистичный способ понимания нашего мира. Конечно, это все так. Ну, может быть, и не так. Посмотрим на надежду с разных сторон. Ведь люди по-разному относятся к надежде. И вот сразу возникает интересный вопрос. А надежда – это светлое чувство? Надежда – светлое чувство уже по определению, потому что это желание и ожидание чего-то светлого и радостного. Ну, да. А вот интересно, какой цвет у надежды? То, что оно... Чувство это светлое, конечно, а вот цвет какой у надежды, вот вопрос такой дополнительный, розовый или голубой, или может быть там какой-нибудь желтый, золотистый. Я думаю, что цвет он должен быть нежным даже, каким-то даже прозрачным, я бы сказала. То есть через вот этот цвет нужно видеть желаемое. Может быть, не зря мы вот говорим там, розовые мечты там. И вот еще леля, например, то, что чакра, связанная с надеждой, она голубого цвета. Посему, скорее всего, и, наверное, надежда тоже голубого цвета. Ведь мы часто говорим, что лелеять надежду. Очень интересная, Лена, трактовка, да, этого слова, этого чувства. А у меня вопрос такой. А надо ли надеяться? И на кого надо надеяться? Ну, конечно, мне кажется, что все-таки надеяться надо. Ведь надежда, например, на счастье, пусть даже обманчивая, она никогда не причинит человеку зла, потому что она даже облегчает человеку жизнь. И я думаю, что лучше жить в радости о будущем, нежели терзаться несовершенствами нашего там настоящего и своим каким-то отрицанием убивать вот тот огонь надежды, того светлого чувства, о котором мы сейчас говорили. А вот что говорит об этом богатая народная мудрость? Вот давай посмотрим, на кого надеется народ, и что он говорит о надежде в своих пословицах и поговорках. Вот говорится, что без надежды, что без одежды, и в теплую погоду замерзнешь. Где жизнь, там и надежда. Век живи, век надейся. Но в то же время говорится еще и о том, что из одной надежды не сшить одежды. Надейся на добро, а жди худо. Такое тоже говорят. А можно сказать всего три слова. Надежды жив человек, пока живу, надеюсь. Кто надеется на соседа, тот останется без обеда. И такая есть поговорка. Кто живет надеждой, рискует умереть голодной смертью. И такое даже говорят. А еще всем известное «на Бога надейся, а сам не плашай». И получается, что вот пословицы, поговорки, они достаточно разные и даже противоречивые. И, может быть, все-таки нужно надеяться на себя. И, скорее всего, наверное, надежда должна соответствовать уровню сознания человека. И надежда ведь это опора. Она, конечно, может быть, в некоторых случаях стать костылем, если полагаешься на кого-то или на что-то, да, вот. А если ты надеешься и что-то делаешь, то надежда может дать результат. А если только надеешься и ничего не делаешь, то, конечно, да, она и результата не даст. Некоторые говорят, надейся на Бога, да, и все у тебя будет хорошо. Ну, может быть, это и правда, но, скорее всего, это надо тогда надеяться на Бога, либо быть в связи со своим высшим «я» полностью, то есть отдать себя в это управление своего высшего «я» и верить на 100%, что все, что как бы говорит твое высшее «я», все правильно, и тогда тебе по вере будет дано. Ну, это высокий уровень сознания тогда надо иметь. Вот, я так думаю. А вот афоризм есть: «Надеяться только на себя – отличный способ перестать разочаровываться в людях». И здесь можно как иллюстрацию привести, как пояснение. Представь себе, что какая-то сложная ситуация, и человек надеется на кого-то, беспомощно озирается вокруг, ждет поддержки, а помощь запаздывает или вообще ему никто не помогает. И он из плачевной ситуации попадает уже совсем в безнадежную. И еще при этом он обижается на людей за то, что ему никто не помог. Так что все-таки лучше надеяться на себя. Да, соглашусь с тобой. Так же, как и Сенека согласится с тобой. Ведь он сказал, кому не на что надеяться, тому не в чем и отчаиваться. То есть человек, который ни на кого не надеется, а на себя надеется, то ему, наверное, и не придется и отчаиваться. И вот, исходя из всего, что мы с тобой здесь сказали, я тебя хочу спросить, а чувство надежды, оно укрепляет человека или ослабляет его? Ну, на этот счет существуют разные мнения и даже споры. Кто-то считает, что это ослабляет человека, а кто-то считает, что наоборот укрепляет. Ведь существует некий даже стереотипный образ надежды. Это чувство, которое поддерживает человека в трудное время, да? Однако вот психологический смысл надежды, вот какой он? Что происходит, например, со мной, когда я начинаю на что-то надеяться? И вот как бы внимательно продумав это, да, обнаруживаешь следующее, что вот именно в надежде присутствует сомнение и неуверенность. Ведь же есть такое. То есть надежда без сомнений – это вера. То есть это совершенно уже другое по своей энергии состояние. А когда мы надеемся, мы, как правило, в чем-то сомневаемся. Мы вот говорим там, надеюсь, что все получится. То есть получается, что когда вот так говоришь, что надеюсь, что все получится, это может быть равнозначно тому, что у меня нет в этом уверенности. Да? Вот. Но в то же время есть и другой аспект надежды, который может проявляться одновременно. То есть это уже стимулирование способности действовать в состоянии неопределенности какой-то, либо неуверенности в результате. И надежда тогда в данной ситуации, она вот как бы нейтрализует парализующее воздействие вот этой самой неизвестности. Поэтому как бы укрепляет она или расслабляет человека, все зависит от ситуации и от понимания самого человека, как надо надеяться. А вот Альберт Камю говорил, что там, где больше всего опасности, больше всего и надежды. И я думаю, что надежда дает внутренний импульс, который заставляет, или лучше сказать, помогает человеку двигаться и выходить из этой ситуации опасности и решать жизненные задачи. Я думаю, что вот в этом смысле чувство надежды, оно укрепляет человека. А надежда – это тормоз или двигатель для человека? Вот такой вопрос интересный. Ну, надежда – это ведь, как мы говорили, чувство, которая очень высокая и которая принадлежит больше душе, чем телу. И надежда человека, она равна размеру его сознания. На что надеются люди? У каждого своя надежда. Кто-то надеется выгодно продать свой автомобиль, а кто-то надеется улучшить жизнь в своем окружении и трудится для этого. Его надежда притворяется в жизнь, материализуется. Надежда движет человеком и дает ему развитие. И здесь однозначно надежда – это двигатель человека и, если так, в большом глобальном масштабе, вообще человеческой эволюции. Да, соглашусь. Но тормозом она, наверное, может являться лишь в том случае, когда это либо маниловщина, либо обломовщина, да? А так, конечно же, надежда вдохновляет на будущее, а будущее – это двигатель жизни. Ведь мечта, мысль ведет человека к будущему, и надежда – это тоже мечта о будущем, а все хорошо, что двигает ввысь. Если это надежда, так хороша и надежда, конечно. И даже если никакие надежды, мечты и ожидания будущего не осуществились, но достигнута победа над собой, наверное, можно считать, что цель данного воплощения и задача его выполнены полностью. Но если вокруг совершается так, как хотелось бы, но победа над собой не совершилась, то есть человек не стал лучше, не светлее, какая тогда польза от внешних перемен, даже если надежды там исполнились, и даже самых прекрасных? То есть для духа, понесшего поражение, в таком случае пользы не будет, потому что в новый мир не войти побежденному. Вот так мне кажется все-таки, что касается двигателей надежды. И есть еще мнение, вот распространенное, точнее даже всем известная такая фраза, что надежда умирает последней. А может быть, ей дать умереть первой? Как ты думаешь, Татьяна? Да, интересный у тебя поворот и взгляд на надежду. Ну вот насчет того, что надежда умирает последней, и, исходя из того, что мы с тобой здесь говорили, все-таки можно сказать, что человек надеется до последней минуты на что-то, с чем связана его надежда. И прожив значительную часть своей жизни, я пришла к такому удивительному открытию. Оказывается, что надежда не умирает никогда. Для меня это было очень большим открытием, вот вы мне поверьте, но если подумать об этом, то оно действительно, ведь надежда умирает только с самим человеком. Значит, надежда существует всегда, и по сути она никогда не умирает. Ну, а твое вот это вот желание, чтобы надежда умерла первой, может быть, и возможно вот такое применить к тем людям, то есть есть такая категория людей, которые просто надеются на несбыточные вещи, и, может быть, в отношении вот этой категории людей и это высказывание было бы справедливым, то есть пусть эта надежда их, она умрет первой, может быть, тогда они встанут с дивана и начнут уже делать что-то реальное для того, чтобы свою надежду притворить в жизнь. Да, только это не мое желание, что дать умереть надежды первой. Это я как вопрос, как предположение вот в отношении как раз тех людей, о которых ты говорила. Угу. И вот еще в плане того, что все-таки что надежда умирает последней, вот интересное было в свое время. Такой эксперимент ученые проводили над крысами. Они, значит, кидали их там, в бак с водой, и начинался такой естественный отбор, борьба за выживание. И, значит, в итоге последний там грызун потонул через 7-8 часов после начала эксперимента. То есть, как бы они, крысы, в воде продержались 8 часов, да? Далее, значит, они, второй эксперимент был такой, что опять же таки помещали крыс в бак с водой, и когда там первый грызун утонул, ученые кинули в воду деревянные дощечки, чтобы животные могли спастись. И это подействовало, и, значит, после как бы отчаянной борьбы вот крысы выжили благодаря этим дощечкам. Их там затем вынули там из воды, обсушили, накормили, тем самым там положительно закрепляя полученный условный рефлекс, да. А когда потом этих грызунов же бросили в водоем повторно, дощечек им сначала не дали. И животные продержались в надежде спастись аж целых 72 часа уже против вот первых 8 часов. То есть получается, продолжительность их пребывания в чужеродной среде, она возросла в 10 раз благодаря вот той надежде, которая у них присутствовала. И вот это вот удивительный факт, но надежда на то, что дощечки рано или поздно им кинут, она удлинила животным жизнь аж в 10 раз. Вот как бы получается подтверждение того, что да, надежда умирает последним, и надежда все-таки помогает там выжить и достичь того, что, в общем-то, желает человек, да? Так вот оно выражение «хвататься за соломинку». То есть, когда уже нет никакой надежды на спасение, нет никакой надежды справиться с ситуацией, человек хватается вроде бы за что-то иллюзорное, за любую надежду, но именно вот это Чувство надежды-то и помогает ему выжить в этой ситуации, сохранить себе жизнь. Да, надежда все-таки умирает последней. Хотя некоторым это и не нравится. То есть считают, что она умирает якобы после хозяина. Так на самом деле и происходит. Вот. И получается, что мы до самой смерти надеемся. И даже иногда и живем как бы в черновик, если постоянно надеемся и больше ничего не делаем. Да? То есть надеемся на чудо, на Бога, на царя-батюшка, на то, что что-то в нашей жизни изменится к лучшему, да. Но, тем не менее, мы постоянно надеемся, и зачем мы постоянно надеемся? Однозначного ответа нет. Вот здесь хочется вспомнить все-таки, как в первый раз появилось это удивительное чувство надежды на нашей земле. И есть такая, как легенда, наверное, все слышали такое выражение, как «открыть ящик Пандоры». Вот появление надежды связано с этим выражением. И этот ящик, то есть этот ларец, он был у Зевса, царя божественного Олимпа. А что было в том ларце? Чтобы вспомнить, чтобы рассказать об этом, нам придется вспомнить о Прометее, который принес на землю для нас, людей, огонь. И боги Олимпа, они, оказывается, не были высокоморальными личностями, и они, им было свойственно, вернее, такие черты характера, как злоба, коварство, жестокость, ревность и месть. И вот они решили отомстить Прометею за то, что он наделил людей огнем. Они считали, что огонь должен принадлежать только богам, а после того, как он отнес огонь людям, получается, что эти вот жалкие людишки, они сравнялись с небожителями, за что боги-олимпийцы и разозлились на людей и решили их наказать. Они для того, чтобы наказать людей, они создали такую божественно красивую девушку Пандору и наделили ее таким качеством, как любопытство. Они ее спровадили на землю, дали ей этот ларец с Зевсом и направили ее в жены брату Прометея. Ей наказали строго-настрого, зная о ее любопытстве, строго-настрого ни в коем случае этот ларец не открывать. Понятное дело, что Пандора этот ларец немедленно открыла. И как только она его открыла, она выпустила оттуда маленьких-маленьких существ с крылышками, которые тут же принялись ее кусать и жалить. На ее крик прибежали люди, они накинулись и на этих людей. В ужасе Пандора захлопнула крышку. Но тут же она услышала слабый шепот: «Открой мне, я исцелю тебя от ран». То была надежда. Единственное утешение, которое дал мстительный Зевс людям вместе с бедами и болезнями. То есть беды и болезни – и единственное утешение – это надежда. И почему вот в наших вот этих в бедах, в наших болезнях помогает именно надежда? Потому что она исцеляет нас от тех ран, которые несут нам вот эти беды и болезни. Вот такая вот история удивительная. Да, очень красиво ты рассказала историю такую, грустную и в то же время утешительную о надежде. И мне почему-то сейчас вот тоже вспомнилось стихотворение Константина Симонова «Жди меня». И вот захотелось даже его прочесть. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой». Вот такие прекрасные слова об ожидании, о надежде, о вере, о любви. И надежда, конечно же, гонит страх. Между страхом и надеждой наша жизнь. И как тесно связаны у нас слова «ждать», «верить», «надеяться», «вера», «надежда», «любовь». В стихотворении как раз и дается понятие об этом единстве веры, надежды и любви как спасении. И теперь, я думаю, пора обратить наше внимание на то, почему мы вкупе называем эти три имени и три добродетели – вера, надежда, любовь. Я думаю, потому что это все-таки известная Троица, проявлена в нашем мире, где существует закон троичности. В наше время мы вновь, уже на новом уровне, возвращаемся к закону троичности, который почитался еще древними мудрецами. Сегодня эпоха разделения заканчивается, и ей на смену идет эпоха синтеза. Она не отвергает двойственность мира, но иначе ее осмысляет и тем самым делает новый шаг в познании мира. И на самом деле невооруженным глазом видно, что мир держится не столько на борьбе, сколько на взаимодействии противоположностей. И это позволяет ему, то есть этому миру, развиваться. Закон троичности универсален в своих проявлениях. Этот закон и понятие Троицы нашли свое отражение в различных религиях и философских школах. Его можно увидеть в таких понятиях, как, допустим, вот известное понятие «ян-инь» и посередине «срединный путь», «золотой путь», «дэн». Или «созидание, разрушение, посередине будет сохранение». Более такое понятное. «Рождение, смерть, посередине жизнь». «Тело, душа, дух». Ну, еще более понятно, прошлое, будущее, настоящее посередине. Другая категория – информация, вещество, энергия. Или явь, правь и мир Нави посередине. И эти понятия, о которых вот я выше говорила, рождение, смерть, жизнь, они символизируют три уровня нашего бытия, три уровня бытия нашего мира. Ну да, все, конечно, это очень интересно. Вот только хотела бы уточнить, что вера, надежда и любовь вот в законе троичности, они не являются противоположностями. Они составляют такой вот единый, как бы дополняющий друг друга триглав. Иными словами, их можно назвать даже треугольником созидания. Вот мы говорим с тобой о надежде, а рядом постоянно всплывают вера и любовь, и мы уже видим, получается, вот такой треугольник созидания. И без веры нет любви, без надежды нет веры, без любви нет надежды, и надежда ведет нас к вере. А по вере, как мы знаем, и дается человеку. А созидательность этой троицы именно в связи друг с другом. И это также видно из известной истории о вере, надежде, любви и матери их Софии. Три столпа, рожденные из мудрости. Да, действительно, это так. Но о какой мудрости идет речь? Многие знают историю о вере, надежде и любви, но мы посмотрим более древнюю историю, где образ Софии в древности, так и в образе матери веры, надежды и любви, это образ именно богини-матери мира, которую наши древние предки почитали высшей божественной сущностью. Есть также и Евангелие от матери мира, богини Софии. Это является изложением истории верования в женскую божественную сущность, богиню Софии. И под этой богиней наши древние арийские предки понимали интеллектуальную энергетическую структуру нашей галактики. И древние мифы также утверждают, что высшая божественная сущность, богиня-матерь мира, при создании нашего мира наделила женщин свойствами богини, чтобы обеспечивать приумножение рода человеческого. А еще древние мифы утверждают, что для создания человечества и среды его обитания на планете Земля Всевышним Абсолютом была создана подобная ему женская интеллектуально-энергетическая сущность, которая впоследствии получила вот как раз имя Матерь Мира. И получила она за то, что как бы воистину женской материнской заботой окружила вот все создание и воспитание человечества и также совершенствование всего окружающего человека мира. И эти первые творения в галактическом пространстве нашем стали впоследствии вот той основной ячейкой гармоничного развития человечества, которую мы знаем до сего времени. То есть глава семьи – отец, устроительница домашнего очага – мать и создаваемое ими потомство. А вот еще в буддийских монастырях Индии до наших дней сохранились космологические мифы, которые впервые были записаны в 5-6 тысячелетии до нашей эры. И в этих мифах утверждается, что самое святое в мире – это женская божественная сущность, богиня Матерь Мира, и ее отражение в каждой женщине. И почитание богини Матери Мира, как вот высшей божественной сущности с древнейших времен, оно заняло главенствующее место не только вот в подсознании каждого человека, ну и как коллективное бессознательное в почитании вот всех матерей, выносивших нас под своим сердцем и давших нам жизнь. То есть мы вот из древних времен посему и почитаем матерей. То есть вот это почитание, оно имеет очень древние корни. И каких только мифов не придумали мужчины, чтобы доказать свое божественное превосходство перед женщинами. Но тем не менее, вот археологические артефакты, найденные там в раскопках, неоспоримо утверждают, что в основе развития цивилизации на планете Земля лежит единственный культ. И культ этот именно богини Матери Мира с божественной философией, которая призывает человека решать проблемы существования не в надежде на физическую силу, а вот именно исключительно на развитый интеллект. А вот в соответствии вот с древними арийскими верами каждый человек – это энергетическая частица души богини Матери Мира, которая заключена в физическое тело. И культ почитания богини Матери Мира в древности, он был неотъемлемой частью всех народов планеты. И вот в нашей традиции наиболее несправедливо позабыто следует считать гиперборейскую богиню Матерь Мира Софию. Мифы о происхождении Земли и человека, конечно, всегда лежали в области гипотез, но тем не менее, они помогают сознанию искать истину. И вот теперь, как бы вот разобравшись в этих мифах о Матери Мира, о богине Софии, мы понимаем, что именно эта божественная космическая мудрость, именуемая Софией, и дала нам эти высокие понятия, как вера и любовь, и подарила нам надежду. Вот, Лена, в заключении нашей с тобой передачи я как раз хочу рассказать притчу о надежде. Четыре свечи тихо горели и разговаривали. Первая сказала: «Я – спокойствие. К сожалению, люди не умеют меня сохранить. Думаю, мне не остается ничего другого, как погаснуть». И огонек этой свечи погас. Вторая сказала: «Я – вера. К сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо мне, поэтому нет смысла мне гореть дальше». Едва произнеся это, подул легкий ветерок, и свеча погасла. Опечалившись, третья свеча произнесла: «Я – любовь. У меня нет больше сил гореть дальше. Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех, кто их любит больше всего, своих близких». И эта свеча угасла. Вдруг в комнату вошел ребенок, увидел три потухшие свечки, испугался и закричал: «Что вы делаете? Вы должны гореть, я боюсь темноты». И произнеся это, он заплакал. Четвертая свеча, оставшаяся, сказала: «Не бойся и не плачь. Пока я горю, всегда можно зажечь и другие свечи. Я – надежда». Да, очень красивая притча. Я думаю, что на этой притче мы можем с тобой завершить сегодняшнюю нашу передачу о надежде и пожелать всем нашим радиослушателям всех благ. Верьте, любите и, конечно же, надейтесь. До свидания. Всего вам доброго. С вами была программа «Давайте поговорим». И мы, ее ведущие Елена и Татьяна. Пишите нам. До новых встреч. До свидания, дорогие радиослушатели. До новых встреч, до новых передач. До свидания. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.